Каждый раз, когда Чарли кидал на него взгляд в зеркальце заднего вида, улыбка Эдварда становилась все шире и шире, что означало, Чарли думал о вещах, которые, скажи он их вслух, очень сильно расстроят меня. «С тобой все в порядке?» – прошептал Эдвард, помогая мне выбраться из машины. «Нервничаю», – ответила я и даже не соврала. «Ты так прекрасна», – сказал он. Казалось, что он хотел добавить что-то еще, но Чарли маневром, который должен был быть незаметным, втиснулся между нами и положил свою руку мне на плечи. «Ты взволнована?» – спросил он меня. «Не очень», – призналась я. «Белла, это же очень важно, твой выпускной из школы. Теперь для тебя открывается настоящий мир, колледж, самостоятельная жизнь. Ты уже не моя маленькая девочка». В конце предложения у Чарли слегка перехватило горло. «Пап», — простонала я, — «пожалуйста, не будь таким сентиментальным». «Кто сентиментальный?» — проворчал он. «А почему ты не взволнована?» «Не знаю, пап. Я думаю, просто еще не успела осознать». «Это хорошо, что Элис устраивает эту вечеринку. Тебе нужно что-то, чтобы взбодриться». «Конечно, вечеринка — это то, что мне нужно». Чарли насмешил тон, которым я это произнесла, и он сжал мои плечи. Эдвард задумчиво посмотрел на облака. «Моему отцу пришлось покинуть нас перед зданием, входом в спортивный зал, обойти школу, главному входу вместе с остальными родителями. Когда мисс Коуп из главного офиса и мистер Варнер, учитель математики, попытались выстроить нас в алфавитном порядке, случилось большое столпотворение». «Вперед, мистер Каллен!» — рявкнул мистер Варнер. «Привет, Белла!» Я обернулась и увидела Джессику Стэнли. Улыбаясь, она махала мне из конца шеренги. Эдвард быстро поцеловал меня, вздохнул и пошел становиться с теми, кто на букву «К». Элис там не было. Что она собирается делать? Пропустить выпускной? С моей точки зрения, не очень хорошая идея. Надо было мне молчать до окончания выпускного. «Иди сюда, Белла!» — позвала Джессика еще раз. Я пошла к концу шеренги, чтобы занять место за Джессикой, слегка заинтересовавшись, почему так внезапно в ней проснулось дружелюбие. Когда я подошла ближе, заметила, что и Анжела, стоявшая чуть позади, наблюдала за Джессикой с тем же любопытством. Прежде чем я подошла ближе, Джесс уже болтала. «Так удивительно! Кажется, что мы только познакомились и сейчас уже вместе заканчиваем школу!» — выпалила она. «Ты можешь поверить, что все закончилось? Мне хочется кричать!» «Мне тоже», — пробормотала я. «Это так все невероятно. Ты помнишь свой первый день? Ну, мы сразу стали друзьями с первого раза, как только увидели друг друга. Удивительно. Сейчас еду в Калифорнию, а ты поедешь на Аляску, и я буду очень по тебе скучать. Ты должна пообещать, что мы обязательно будем встречаться иногда. Я так рада, что у тебя будет вечеринка. Это отлично, потому что мы действительно мало времени проводили вместе в последнее время, и теперь мы все уезжаем». Она все тараторила, тараторила, и я была уверена, что неожиданный возврат к нашей дружбе случился только от выпускной ностальгии и в благодарность за приглашение на вечеринку. Лично я тут была ни при чем. Я слушала ее, пока напяливала свою мантию, и поняла, что была рада тому, что отношения с Джессикой закончатся на хорошей ноте, потому что это был конец, и не имело значения, что хотел сказать Эрик, говоря об отправной точке, о каком-то начале и вся остальная банальная чепуха, которую обычно зачитывают выступающие с прощальной речью. Все мы сегодня оставляли что-то позади, может быть, я оставляла несколько больше, чем остальное. Все происходило так быстро, казалось, будто я нажала кнопку ускоренной перемотки. Все так и должно быть. Эрик говорил очень быстро, нервничая. Слова и фразы вылетали беспорядочно. Смысл его речи уловить было сложно. Директор Грин начал вызывать выпускников по фамилиям, спешно и не делая пауз. Ученики, выстроившиеся в очередь, спешили забрать свои дипломы. Бедная мисс Коуп, вся зарылась в аттестатах. Она пыталась успеть подать директору нужный аттестат и не перепутать фамилии вызванных учеников. Откуда ни возьмись, на сцене появилась Элис. Она легко прошла по сцене, чтобы забрать свой аттестат. На ее лице было выражение глубокой сосредоточенности. Эдвард растерянным, но не расстроенным видом следовал сразу за ней. Только они могли носить эту отвратительную желтую мантию и выглядеть элегантно, как и обычно. Своей нездешней красотой и грацией они выделялись из толпы. Мне интересно, как я вообще могла поверить, что они люди? Пара ангелов, стоящих в сторонке с раскрытыми крыльями, были мне менее заметны, чем они. Я услышала, как мистер Грин назвал мое имя, поднялась со своего стула и ждала, пока очередь двинется вперед. Мне стало неловко от приветствующих, доносящихся от со стороны заднего входа, спортивный зал. Я оглянулась, увидела Джейкоба и Чарли. Оба они свистели, кричали, подбадривая меня. Билли тоже был тут, на уровне локтя Джейка. Я смогла рассмотреть макушку его головы. Пришлось натужно улыбнуться в их сторону. Мистер Грин закончил перекличку, и когда мы подходили по очереди, продолжил вручать дипломы с глуповатой улыбкой. «Поздравляю, мисс Стэнли!» – пробормотал он, когда Джейс прошла. «Поздравляю, мисс Свон!» – пробормотал он, подавая мне аттестат в здоровую руку. «Спасибо!» – тихо ответила я. И все закончилось. Я встала рядом с Джессикой, там, где собрались все выпускники. Под глазами у Джейс были красные пятна, и она все продолжала вытирать лицо рукавом своей мантии. Хватило секунды, чтобы сообразить, что она плачет. Мистер Грин сказал что-то, чего я не расслышала, и все вокруг меня громко, радостно закричали. Посыпался желтый дождь из шляп. Свою я сняла слишком поздно и просто дала ей упасть на землю. «О, Белла!» – зарыдала Джесс, перекрикивая гул разговоров вокруг. «Я не могу поверить, что мы закончили школу!» «Я тоже не могу поверить, что все кончилось», — пробормотала я. Она обхватила меня руками за шею. «Ты должна пообещать мне, что мы не потеряемся». Обняв ее в ответ, я почувствовала себя немного неловко, увильнув от ее просьбы. «Я так рада, что познакомилась с тобой, Джессика. Это были хорошие годы». «Точно», — вздохнула она и шмыгнула носом. Потом она выпустила меня из объятия. «Лорен!» – взвизгнула она, махая рукой и протискиваясь сквозь толпу из одетых в желтые мантии выпускников. К толпе присоединились родственники, народу стало больше, началась толчая. Я встретилась взглядом с Анжелой и Беном, но они были окружены своими семьями, и подойти к ним было сложно. «Поздравлю их позже». Вытянув шею, я высматривала, где Элис. «Поздравляю», – тихо прошептал мне на ухо Эдвард. Его руки обвили меня вокруг талии. В отличие от меня, он не торопил приближение этого особого дня. «Спасибо». «Что-то не похоже, чтоб ты успокоилась», – заметил он. «Еще не совсем. Что тебя волнует? Вечеринка? Это не так уж страшно. Вероятно, ты прав. Кого ты ищешь?» «Увы, но мой поиск не остался незамеченным. Элис, где она?» Она убежала сразу же, как только получила свой аттестат. Его голос звучал иначе. У него был такой растерянный вид, когда он смотрел на выход из спортзала. Я приняла импульсивное решение из тех, когда лучше было подумать дважды, но я редко делаю именно так. «Волнуешься за Элис?» – спросила я. Он не хотел отвечать. «О чем она думала? То есть, чтобы заглушить свои мысли?» Он, подозрительно сузив глаза, посмотрел на меня. «Вообще-то она переводила боевой гимн республики на арабский. Когда она закончила с ним, перешла на корейский язык». Я нервно засмеялась. «Думаю, это заняло ее мозг». «Ты знаешь, что она скрывает от меня?» – заявил он. «Конечно». Я слабо улыбнулась. «Это я и обнаружила». Он совершенно растерялся. Я осмотрелась. Чарли уже пробирался через толпу к нам. «Зная Элис, — спешно зашептала я, — она, вероятно, попытается скрыть все от тебя до конца вечеринки, но поскольку только я единственное хочу, чтобы вечеринку отменили, то не сходи с ума и не обращай внимания, хорошо? Всегда лучше знать больше, и это должно как-то помочь». «О чем ты говоришь?» Чарли искал меня. Его голова возвышалась над толпой в поисках меня. Он заметил нас и помахал рукой. «Только не нервничай, ладно?» Он кивнул, напряженно сжал губы. Быстрым шепотом я объяснила ему ход своих рассуждений. «Думаю, ты ошибался в том, что угроза надвигается на нас со всех сторон. Думаю, в основном угроза идет с одной стороны, и я предполагаю, что в действительности угрожают только мне. Это все взаимосвязано. Должно быть, по крайней мере, всего одна персона путает видение Элис. Чужак в моей комнате, проверка, чтобы увидеть, смогут ли они обойти твою сестру. Должно быть тот, кто продолжает изменять свои планы, и новообращенные, и кража моей одежды, все взаимосвязано, и им нужен мой запах». Его лицо побелело, и я испугалась и закончила. «Никто не идет за вами, разве ты не понимаешь? Это же хорошо! Эсми, Элис, Карлайл, никто не хочет причинить вам вред!» Его глаза широко раскрылись, он был ошеломлен и шокирован, как и Элис. Он сразу понял, что я была права. Прижав руку к его щеке, я попросила: «Успокойся!» «Белла!» — закричал Чарли, протискиваясь сквозь плотно обступивших нас людей. «Поздравляю, детка!» — все еще кричал он, хотя стоял уже рядом, обнял меня и, хитро извернувшись, как обычно, отпихнул Эдварда. «Спасибо!» — пробормотала я, озабоченная переживаниями Эдварда. Он все еще не контролировал себя, его руки были протянуты ко мне, как будто он собирался схватить меня и убежать. Я лишь немного больше контролировала себя, чем он, и побег не сказался мне такой уж плохой идеей. «Джейкобу и Билли пришлось уйти. Ты видела, что они были здесь?» — спросил Чарли, отступив на шаг, но продолжая держать меня за плечо. Он стоял спиной к Эдварду, вероятно, стараясь не подпускать его ко мне, но это было то, что надо в данный момент. Рот Эдварда был слегка приоткрыт, а глаза все еще были широко раскрыты от ужаса. «Да», — заверила я отца, пытаясь отвлечь его внимание, — «и слышала их тоже». «Мило с их стороны было прийти», — сказал Чарли. «Ладно, рассказать все Эдварду оказалось плохой идеей. Элис была права, спрятав свои мысли. Я должна была подождать, пока мы не окажемся одни где-нибудь, может быть, с остальными членами его семьи, и чтобы ничего хрупкого не сломалось поблизости. Ни окон, ни машин, ни школьных зданий. Выражение его лица вернуло мои опасения и добавила новых. Теперь Эдвард не был испуган, лишь чистая ярость неожиданно ясно проступила в чертах его лица. «Где же ты хочешь пообедать?» — спросил Чарли. «Выбирай». «Я могу приготовить». «Не глупи, может, в охотничий домик?» — поинтересовался он, нетерпеливо улыбаясь. Мне не особенно нравился любимый ресторан Чарли, но если подумать, то какая разница, я в любом случае не смогу ничего съесть. «Конечно, охотничий домик, круто», — ответила я. Чарли улыбнулся еще шире, а потом вздохнул. Он слегка повернул голову в сторону Эдварда, но в действительности даже не посмотрел на него. «Ты тоже едешь, Эдвард?» Я умоляюще уставилась на него. Эдвард как раз успокоился, когда Чарли повернулся посмотреть, почему не отвечает. «Нет, спасибо», — холодно-сухо ответил Эдвард. «У тебя есть планы с родителями?» – спросил Чарли хмуро. Эдвард всегда был более вежлив, чем Чарли того заслуживал, и внезапная враждебность удивила его. «Да, если вы извините меня». Эдвард резко развернулся и начал пробираться сквозь уже убывающую толпу. Он двигался намного быстрее, слишком расстроенный, чтобы поддерживать свой обычный маскарад. «Что я такого сказал?» – виноват спросил Чарли. «Не переживай, пап», — успокоил я его, — «ты тут ни при чем». «Вы что, опять поссорились?» «Никто не ссорился. Не лезь не в свои дела». «Ты и есть мои дела», — я закатила глаза. «Пошли в ресторан».